Эпилог. После ужасной сцены в суде Катерина Ивановна велела перенести больного и потерявшего сознание Ивана Федоровича к себе в дом и очень о нем заботилась. Алеша тоже не забывал о брате, дважды в день навещал его. Лечили Ивана Варвинский и Герценштубе. Московский же доктор уехал обратно в Москву, отказавшись предречь свое мнение насчет возможного исхода болезни. Митя после суда заболел нервной лихорадкой, и за дня в день его навещала в больнице Грушенька, и стоило ей только появиться, как лицо его озарялось радостью. Катерина Ивановна тоже не забывала Митю, мучительно страдая главным образом за свое предательство на суде. В этой связи ее чрезвычайно поразило сообщение Алеше, что Дмитрий хочет ее видеть и сегодня же зовет к себе. И вот настал момент, когда пришла Катя. На мгновение она приостановилась, каким-то потерянным взглядом озирая Митю. Тот стремительно вскочил на ноги, лицо его выразило испуг, он побледнел, но тотчас же робкая, просящая улыбка замелькала на его губах, и он вдруг неудержимо протянул Кате обе руки. Завидев это, та стремительно к нему бросилась, она схватила его за руки и почти силой усадила на постель, сама села подле и, все не выпуская рук его, крепко, судорожно сжимала их. Несколько раз оба порывались что-то сказать, но останавливались и опять молча, пристально, как бы приковавшись, со странной улыбкой смотрели друг на друга. Так прошло минуты две. — Простила или нет? — пролепетал, наконец, Митя, и в тот же миг, повернувшись к Алёше, с искаженным от радости лицом прокричал ему: — Слышишь? Что спрашиваю? Слышишь? — Зато и любила тебя, что ты сердцем великодушен, — вырвалось вдруг у Кати. — Да и не надо тебе мое прощение, а мне твое. Все равно простишь, аль нет, на всю жизнь моей душе язвой останешься, а я в твоей... Так и надо. Она остановилась перевести дух. — Я для чего пришла? — иступленно и торопливо начала она опять. — Ноги твои обнять, руки сжать, вот так, до боли, помнишь, как в Москве тебе сжимала, опять сказать тебе, что ты бог мой, радость моя, сказать тебе, что безумно люблю тебя, как бы простонала она в муке и вдруг жадно приникла устами к руке его. Слезы хлынули из ее глаз. Алеша стоял безмолвный и смущенный. Он никак не ожидал того, что увидел. — Любовь прошла, Митя, — начала опять Катя. — Но дорого до боли мне то, что прошло, это узнай навек. Но теперь, на одну минутку, пусть будет то, что могло бы быть! — с искривленной улыбкой пролепетала она, опять радостно смотря ему в глаза. — И ты теперь любишь другую, и я другого люблю, а все-таки тебя вечно буду любить. А ты меня... Знал ли ты это? «Слышишь, люби меня! Всю твою жизнь люби!» — воскликнула она с каким-то почти угрожающим дрожанием в голосе. «Буду любить и...» «Знаешь, Катя...» — переводя дух на каждом слове, заговорил и Митя. «Знаешь, я тебя 5 дней тому в тот вечер любил, когда ты упала и тебя понесли. Всю жизнь так и будет, так вечно будет!» Так оба они лепетали друг другу речи, почти бессмысленные и исступленные, может быть, даже и неправдивые, но в эту-то минуту все было правдой, и сами они верили себе беззаветно. «Катя!» — воскликнул друг Митя. «Веришь, что я убил? Знаю, что теперь не веришь, но тогда, когда показывала, неужто, неужто верила?» И тогда не верила, никогда не верила, ненавидела тебя и вдруг себя уверила вот на тот миг, когда показывала, уверила и верила, а когда кончила показывать, тотчас опять перестала верить, зная это все, я забыла, что я себя казнить пришла. С каким-то вдруг совсем новым выражением проговорила она, совсем не похожим на недавний, сейчасшний любовный лепет. «Тяжело тебе, женщина!» Как-то совсем безудержно вырвалось вдруг у Мити. «Пусти меня!» — прошептала она. — Я еще приду, теперь тяжело. Она поднялась было с места, но вдруг громко вскрикнула и отшатнулась назад. В комнату, внезапно, хотя и совсем тихо, вошла Грушенька. Никто ее не ожидал. Катя стремительно шагнула к дверям, но, поравнявшись с Грушенькой, вдруг остановилась. Вся побледнела, как мел, и тихо, почти шепотом простонала ей: «Простите меня». Та посмотрела на нее в упор и, переждав мгновение, ядовитым, отравленным злобой голосом ответила: «Злы мы, мать, с тобой, обе злы. Где уж нам простить тебе да мне? Вот, спаси его, и всю жизнь молиться на тебя буду». «Простить не хочешь?» — прокричал Митя Грушеньке с безумным упреком. «Будь покойна. Спасу его тебе», — быстро прошептала Катя и выбежала из комнаты. «И ты могла не простить ей после того, как она сама же сказала тебе «прости!»» — горько вскрикнул опять Митя. «Митя, не смей ее упрекать! Права не имеешь!» — горячо крикнул на брата Алеша. «Уста ее, — говорили, — гордые, а не сердце!» — с каким-то омерзением произнесла Грушенька. «Избавит тебя! Все прощу!» Она замолкла, как бы что задавив в душе. Она еще не могла опомниться. Вошла она, как оказалось потом, совсем нечаянно, вовсе ничего не подозревая и не ожидая встретить, что встретила. — Алеша, беги за ней! — стремительно обратился к брату Митя. — Скажи ей, не знаю что, не дай ей так уйти! — Приду к тебе перед вечером! — крикнул Алеша и побежал за Катей. Он нагнал ее уже вне больничной ограды. Она шла скоро, спешила, но как только нагнал ее Алеша, быстро проговорила ему: «Нет, перед этой не могу казнить себя. Я сказала ей «прости меня», потому что хотела казнить себя до конца. Она не простила. Люблю ее за это», — искаженным голосом прибавила Катя, и глаза ее сверкнули дикою злобой. «Брат совсем не ожидал», — пробормотал было Алеша. Он был уверен, что она не придет. «Без сомнения! Оставим это», — отрезала она. «Да, кстати, вы слышали, что Илюша, сын штабс-капитана Снегирева, умер. Но я, к сожалению, с вами туда на похороны идти теперь не могу. Я послала им на гробик цветов. Деньги еще есть у них, кажется. Если надо будет, скажите, что в будущем я никогда их не оставлю. Ну, теперь оставьте меня». «Оставьте, пожалуйста, вы уж туда опоздали. К поздней обедне звонят. Оставьте меня, пожалуйста».